Глава 18. Рой Грейс, облаченный в защитный костюм, как и все остальные в доме Эйлин МакКуиртер, стоял, зажав в руке телефон, в ее кабинете на первом этаже, в задней части дома, рядом с картой имения. Его первостепенной задачей было собрать следственную группу и дать поручение каждому ее члену, но он позволил себе небольшую паузу, чтобы послать смс-ку Клио, предупредить, что домой вернется очень поздно. Единственная информация, полученная от Эйлин МакКуиртер, сводилась к тому, что двое напавших на нее мужчин были в коричневой форме и представились работниками компании «Отерборд». Сейчас нужно было обнести прилегающую к особняку территорию оградительной лентой и произвести подомовый обход соседей, на случай, если кому-то из них тоже нанесли подобный визит. Заниматься этим следовало осторожно, чтобы не напугать людей, а заодно и дать населению необходимые в таких случаях рекомендации. Кроме того, следовало выяснить, есть ли в этом районе камеры наблюдения, которые могли бы зафиксировать что-либо подозрительное. К несчастью, Уидден Роуд и прилегающие к ней улицы не входили в зону покрытия камер слежения городской полиции, хотя многие дома были оборудованы собственными. Также требовалось выяснить, происходили ли похожие ограбления в городе или в стране когда-либо раньше. Надлежало позаботиться и о размещении на обеих сторонах улицы полицейских билбордов с просьбой к местным жителям сообщить о появлении в данном районе незнакомых машин как незадолго до нападения, так и в вечер вторника. На полицейском жаргоне такое мероприятие называлось проверкой юбилейных визитов. Грейс по собственному опыту знал, что когда преступники присматриваются к дому, они зачастую делают это ровно за неделю до ограбления, отслеживая перемещение жильцов в нужный им день. Что-то было не так с этим опустошительным нападением на старушку, но что именно суперинтендант понять не мог. Подобные жестокие ограбления, к сожалению, имели длинную историю, но чутье подсказывало, что в данном случае за этим стоит нечто большее. Первым, что обратило на себя внимание, были книжные полки. Потом его отвлекло какое-то движение снаружи. Через витражное окно Грейс увидел плещущегося в декоративном фонтане воробушка, даже не подозревающего о произошедшей здесь ужасной трагедии. Грейс никогда особенно не интересовался поэзией, но тут ему почему-то вспомнился один стишок из школьной программы, видимо, потому что он учил его наизусть и рассказывал на уроках литературы. Это был Уинстон Хью Оден, и первые две строчки вдруг показались Рою весьма уместными. «Счастлив зайчонок с утра», потому что неведомы ему охотника бессонные мысли. Смоющегося воробушка взгляд его переместился дальше, на лужайку и в дальний конец долины, примерно в миле от дома. В это время года западную часть города скрывала зелень, но он и так мог представить себе большой прямоугольник Варнинской школы, в которой учился перед тем, как поступить в полицейский колледж. На орехового дерева бюро жертвы он обнаружил большой кожаный ежедневник, несколько взятых в рамки фотографий детей и взрослых, все снимки были такими старыми, что уже обесцветились, старомодную адресную книгу в красной кожаной обложке, ручку Паркер, лежащую на блоке записных листков, голубую почтовую бумагу с пропечатанными на ней именем и фамилией пострадавшей, незаполненную открытку и чистый конверт, который, судя по всему, она намеревалась кому-то послать. «Возможно, ключ к разгадке следует искать в ежедневнике», — подумал детектив, листая страницы. Но даже беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, что все листы чистые, за исключением одной записи о встрече, назначенной через 3 дня, сделанной косым тонким почерком авторучкой «Доктор Пэриш, 11:30». Над бюро, в обрамлении темного прямоугольника, в том месте, где раньше, по всей видимости, висела картина, находился сейф с кодовым замком. Дверца его была открыта. Грейс заглянул внутрь, но сейф был пуст. В задней его части обнаружилось нечто вроде боковой панели и еще одна дверца, судя по всему, в потайную часть сейфа, та тоже была открыта. Он вновь обратил внимание на книжные полки и пробежал глазами по некоторым из названий. «Первые 100 лет американской мафии», «Молодой Капоне», «Ранние уличные банды и гангстеры города Нью-Йорка», «Ирландская организованная преступность», «Король Бруклинского порта» и таких полка за полкой. Почему? Такая подборка говорила о некой одержимости. Почему эта дама собирала книги по ранней гангстерской истории Нью-Йорка? Эйлин МакКуиртер, ирландское имя. Уж не имела ли сестра Гевина Дейли каких-то исторических связей с американской организованной преступностью? Или они оба? Из того немногого, что он выяснил об Эйлин Макуиртер с тех пор, как был сюда вызван, вытекало следующее. Она была замужем за биржевым брокером, но вот уже 15 лет как овдовела. Ее дети тоже умерли, но оставались внучка и ее муж Ники и Мэтт Спирс, и двое их детей, Джейми и Изобел, правнуки Эйлин Макуиртер. Полиция пыталась сейчас связаться с ними. Правонарушений за ней не числилось, за исключением разве что случившегося 3 года назад нарушения ПДД, когда она без видимой причины врезалась в столбик ограждения, вследствие чего лишилась прав. Возможно, она когда-то защищала диссертацию по этой теме, или писала книгу, или пыталась выяснить что-либо из истории своей семьи. Зазвонил мобильный. Рой Грейс. Докладывал Гленн Брэнсон, находившийся где-то в доме. «Босс, здесь только что был Гевин Дейли. Я уже собирался провести его к тебе, но старика срочно вызвали в больницу». «Как состояние миссис Макуиртер?» «Там сейчас наш человек дежурит у палаты. Я с ним на связи. По его словам, все обстоит не очень хорошо». «Как обычно», — мрачно заметил Грейс. «Есть кое-что в холле, что я хотел бы тебе показать. Сейчас буду». Брэнсон стоял на подножке, положенной поверх потертого персидского ковра, рядом с небольшим столиком, постукивая по рекламному листку формата А4, уже помещенному в пластиковый пакет. Отпечатанный вычурным шрифтом текст, по-видимому, должен был придать документу солидности, но, на взгляд Грейса, характеризовал отправителя лишь как очередного афериста. Р.К. Мур. Рой Грейс мельком взглянул на текст. «Дорогие сэр или мадам, за те многие годы, что я бываю в этом районе, я никогда не представал получать удовлетворение от той радости, что отображается на лицах людей, когда они выручают деньги за ненужные, зачастую уже позабытые вещи». Потом он посмотрел на коллегу. «Черт, я думал, что молоточники остались в далеком прошлом, что все сейчас смотрят выездную презентацию антикварных изделий, деньги на чердаке и прочие подобные программы, и что никто уже не клюет на удочку этих воришек». Он не без досады вспомнил, что и его бабушку обвел вокруг пальца, лишив всех ее немногих фамильных ценностей, один из таких дельцов, когда сам он был еще подростком. «Очевидно, не все, босс. Думаю, в каком пруду ни поройся, везде найдется что-нибудь, копошащееся в тине». Грейс мрачно улыбнулся. «Нужно допросить этого РК Мура и как можно быстрее». Он посмотрел под ноги на ковер. «Странно, такой прекрасный дом, полный, судя по всему, чудесных вещиц, и тут вдруг этот невзрачный ковер». Брэнсон одарил его печальным взглядом. «Ну ты и невежда». «Спасибо. Вообще-то я полагал, что всегда распознаю красоту, когда ее увижу». «Да ну? А знаешь, сколько стоит этот ковер?» «Ну, фунтов 5 на распродаже. Я, может, за него и дал бы». «Тогда бы ты провернул удачную сделку. Как по мне, так он выглядит персидским и стоит несколько тысяч. Отец Эри торговал такими. Он-то меня и просветил насчет них. Знаешь, они специально делают в этих коврах дырки». «Зачем?» Гленн Брэнсон ухмыльнулся. «Затем, что в глазах производителя этих ковров совершенным может быть лишь Господь Бог». Грейс улыбнулся. «Надо будет запомнить». Вынув из кармана телефон, он пару раз щелкнул рекламную листовку крупным планом. Пока он проверял, четким ли вышел текст на фото, зазвонил телефон Гленна Брэнсона. После короткого обмена фразами Брэнсон закончил разговор и посмотрел на Грейса большими, вдруг заметно погрустневшими глазами. «Наш человек в больнице, босс». «И?» «Похоже, теперь мы расследуем уже убийство».